Маленькая Цзин смотрит на еду, и из ее рта выпадает немного слюны. Я собираю рыбу и кормлю ее. Она кусает еду, прежде чем ее глаза расширяются, как блюдца. Маленькая Цзин издает визг, когда она вертится у меня на коленях, почти сбивая тарелку. «Мммммм, папа, у него очень хороший вкус. Ты самый лучший. Я люблю тебя». Я погладил ее по голове, чтобы она не пошевелилась. «Я знаю, папа будет готовить для тебя чаще. Перестань вертеться, ты почти сбил еду». Она быстро останавливается и радостно тянется за едой. Я также ем еду, в то время как маленький Цзин продолжает хвалить меня похвалой, делая меня еще более уверенным в своей кулинарии. После того, как она закончила есть, она положила весь свой вес на мою грудь, потирая живот, довольный. Мы тратим пару минут, наслаждаясь вкусом еды, прежде чем я думаю, что пора идти спать. Я вытаскиваю ванну из бессмертного царства, прежде чем наполнить ее водой из озера. Вода в царстве бессмертного питается обильной духовной энергией, поэтому свойства воды стали невероятными. Это может помочь росту любых растений и никогда не станет загрязненным отходами, поэтому я мог принять ванну, будучи покрытым грязью, и вода превратила бы грязь в ничто, сохраняя воду чистой. Я несу маленького Цзина в принцессе, несу ее в ванну. Она позволяет мне раздеть ее, прежде чем мы попадем в ванну. Я уже нагрел его до идеальной температуры, используя свое понимание огненной природы. Я прислоняюсь спиной к стороне ванны, одна рука висит, а другая подпирает маленькую Цзин, так что ее голова находится над водой. Теплая вода слишком расслабляет, так как я вижу, как маленькая Цзин быстро засыпает, поэтому через несколько минут я вынимаю ее и сушу перед тем, как одеть ее в черном нижнем белье и черном неглиже. Я тоже вытираюсь и надеваю нижнее белье и штаны, прежде чем вытащить кровать из бессмертного царства. Я несу маленького Цзина в кровать, когда мы обнимаемся, чтобы спать. У меня только легкий сон, когда я не сплю, поэтому иллюзия вокруг пещеры не исчезает, и поэтому я могу быть начеку в случае, если что-нибудь случится. Глава 31. Внешняя духовная кость. Я просыпаюсь от шороха маленькой Цзин, когда она просыпалась. Я открываю глаза и смотрю на вход в пещеру. Моя иллюзия все еще активна, и, кажется, нет никаких следов чего-то, что приблизилось к ней. Маленькая Цзин немного извивается в моих объятиях, прежде чем мягко застонать. Она открывает глаза и смотрит на меня, видя, что я смотрю на нее. Она немного смеется и обнимает мою шею. «Доброе утро, папочка!» Я погладил ее по спине, говоря: «Доброе утро, дорогая!» Мы лежали вместе в постели немного, прежде чем встать и принять ванну. Я одеваю маленького Цзина перед тем, как одеться, и начинаю готовить завтрак. Маленькая Цзин цепляется за мою спину, спрашивая: «Папа, что мы будем делать сегодня? Мы вернемся?» Она звучит немного жаждущей вернуться в академию, так как она наконец-то завела там друзей. Мои девочки безумно любят ее, поэтому они ей тоже очень нравятся. Маленький Цзин, как сокровище нашей группы, все обожают ее и заботятся о ней, даже Цинер, который на самом деле моложе ее. Я впитываю кость духа хвоста обезьяны сегодня утром, тогда, если у нас будет время, мы вернемся в академию, иначе нам придется ждать еще один день. Я собираюсь поглотить кость внешнего духа в этом месте, так как я не хочу рисковать людьми, сражающимися за это, когда я полностью не впитал это. После завтрака я сижу на кровати со скрещенными ногами и вытаскиваю внешнюю кость духа железной хвостатой обезьяны. Маленький Цзин смотрит в сторону. Я использую свою духовную силу и вводю ее в духовную кость. Она светится, когда она автоматически движется к моей хвостовой кости. Я чувствую острую боль, когда она касается моей кожи, которая становится все хуже, словно она проникает в мое тело, прежде чем растопить кости и слиться с ней. Я использую трансформацию обезьяны императора, чтобы увеличить свою защиту, пытаясь немного укротить боль, но я удивлен, обнаружив, что хвост, выросший из моей трансформации обезьяны императора и кости внешнего духа, начинает быстро срастаться. Боль отступила так же быстро, как и появилась, два хвоста плавно слились воедино и стали одним целым. Вскоре процесс закончился, и я был удивлен, что использование моего преобразования сделало процесс поглощения таким простым. Небольшая татуировка императора появляется на моем лбу перед тем, как исчезнуть, символизируя идеальный синтез. Я переключаю свое внимание на свой хвост, когда информация начинает наводнять мой разум. Мой хвост обладает способностью затвердевать, сохраняя свою гибкость, что позволяет мне использовать его в качестве оружия или щита. Он также может быть использован для увеличения моей подвижности, так как длина хвоста составляет пару метров, я могу использовать его для поворота на земле или качания с деревьев. Я также чувствую, что у него есть способность поглощать хвосты других обезьян с железным хвостом. Это позволит хвосту развиваться и становиться сильнее. Я двигаю хвостом и понимаю, что могу контролировать его даже лучше, чем когда я использовал свои обезьяны, как будто это было частью моего тела с рождения. Меня смутило то, что я не получил никакой информации о том, как вспомнить духовную кость. Возможно, это похоже на маленькую цзин, которая стала естественной частью ее тела. Это небольшая проблема, так как людям, которых я знаю, можно доверять, и я могу оправдываться, что меня мутировали по отношению к людям, которых я не знаю, так как это кость типа обезьяны, а мой дух тоже обезьяна. Я открываю глаза и смотрю на маленькую цзин, она просто спит на краю кровати. Я беспомощно вздохнул. Прошло всего 2 часа с тех пор, как я начал впитывать кость духа, и она уже уснула. Я ожидал, что процесс поглощения займет, по крайней мере, полдня, и будет намного более болезненным, но, вероятно, благодаря моей способности к духовной кости обезьяньего типа, я смог ее поглотить чисто. Я немного смотрю на Литл Цзин, так как я закончил так рано, у меня еще есть много времени, чтобы вернуться в академию. Я беру нежное тело маленькой Цзин в свои объятия и засыпаю, поцеловав ее в голову. К тому времени, когда мы просыпаемся, наступает полдень, и я упаковываю все обратно в свое бессмертное царство. Я держу изящную руку маленького Цзина, и мы покидаем пещеру. Так как мы знаем, где находится академия, это займет всего 2 часа, даже если мы не торопимся. Маленький Цзин и я держимся за руки, когда мы идем через лес, и через 6 часов мы достигаем внешнего края леса. Вдали от леса не должно быть сильных зверей, поэтому я призываю нимба и несу маленького Цзина, когда мы летим обратно в академию. Вскоре мы прибываем в академию и направляемся в кафетерий, где все должны быть прямо сейчас. Мы входим и видим, что все едят, общаясь и сражаясь, как обычно. Другие также видят нас и подпрыгивают, прежде чем толпиться вокруг нас. Я целую девушек перед тем, как они украдут маленькую Цзин, и отвезу ее к Сяву и Циньеру, чтобы 5 из них могли помешаться на ней. Эти парни выглядят немного неохотно, когда видят, как маленький Цзин уходит, но они снова обращают на меня свое внимание. Мубай делает первый шаг вперед и спрашивает, как это было, получил ли маленький Цзин хорошее кольцо духа. Хотя он старается этого не показывать, он очень заботится о маленьком Цзине и не злится на нее, даже если она его запугивает. Я киваю головой, когда говорю, конечно, я бы не позволил ей получить что-то плохое. Мне даже посчастливилось найти для себя духовную кость. Мой хвост немного качается за моей спиной, прежде чем обвиться вокруг моей талии, как пояс. Они заметили мой обезьяний хвост и в шоке смотрят на него. Поскольку я не хочу причинять ненужные неприятности, давайте просто скажем, что это мутация, подобная маленькому Цзин. Они кивают головой на мои слова, а потом спрашивают, как я это понял. Я рассказываю им историю о летучей мыши-вампире и семье обезьян с железными хвостами, но пропустил детали при поиске 2-й кости внешнего духа. В это время маленький Цзин возвращается. «Папа, я выгляжу мило», я поворачиваю голову, чтобы увидеть маленького Цзина со всеми девушками, стоящими за ней. Маленькая Цзин сменила прическу с распущенных волос на косички, это подчеркивало ее привлекательность на 1000 раз. Я поднимаю Литл Джинк и целую ее в щеки. «Конечно, ты такой милый, если ты станешь симпатичнее, папа должен тебя похитить». Маленький Цзин хихикает на мое глупое замечание. «Что ты имеешь в виду? Похитить меня? Я уже твоя дочь, как ты можешь похитить меня?» Маленький Юя говорит в это время. «Большой брат заставлял меня носить косички, когда я был маленьким, поэтому я подумал, что ему понравится это на маленьком Цзине. Кажется, я был прав». У нее легкая улыбка самодовольства, когда она выталкивает свою грудь, почти заставляя их вырваться из ее платья. Ребята немного смотрят, прежде чем вспомнить, что она моя, и отводит взгляд. Я иду к маленькому Юе и обнимаю ее, когда я люблю ее поцеловать. Конечно, ты меня так хорошо знаешь. Я позволил маленькому Юе обнять маленького Цзина, обнимая и целуя Фэн Фэна и Рон Кронга. Что-нибудь случилось, пока меня не было? Нет, мы все привыкли к нашим тренировкам, хотя директор Фландри сказал, что толстяк должен будет продать свое тело, если он снова сожжет кухню. Рон Кронг дает мне краткий обзор того, что произошло за два дня, пока мы садились и ужинали. После обеда я забираю девушек в наш коттедж и хорошо с ними купаюсь. Мы играли вместе, пока маленький Цзин рассказывал им о нашем приключении. После этого мы отправились спать, пока я занималась сексом с тремя из них, чтобы наверстать упущенное. Прошло полмесяца, и это конец специальной подготовки. К настоящему времени всем, кроме Кинг Йер, уже исполнилось 13 лет. Кажется, что время в пещере пробудило любовь маленькой Цзин к облизыванию. Иногда я просыпаюсь, когда она облизывает мою шею и сосет ее, на что она говорит, что это проявление привязанности среди лис. Я никогда не смогу остановить ее, потому что я обычно нахожусь в бессмертном царстве, поэтому я не знаю, что происходит с моим телом снаружи, если я специально не смотрю, и мне все равно это не нравится. Сегодня банкет для учителей наконец-то завершен. Как последний штрих, каждый помог сделать гигантский пирог, прежде чем подавать его учителям. Естественно, учителям нравилась еда, с тем, насколько обычно консервативна Фландрия, они никогда не едят, как короли, и вместо этого едят дешевые вещи, сделанные домохозяйками в деревне, или готовят сами. Юсиаган был доволен результатами обучения и обошел всех нас, хотя Сяву, Литл Цзин и я ничего не делали, так как у нас уже есть отличный контроль силы духа. Он сказал нам, что у нас есть свободное время для отдыха сегодня и что следующий этап тренировок начнется завтра утром. Сяву затащил Тан Сан на свидание, а Мубай смог заставить Цинера пойти с ним в магазин за едой. Оскар и Фетти пошли искать симпатичных девушек, потому что они были одиноки, так что в академии были только мои девочки и я. Мы на тренировочной площадке, пока я смотрю на Рон Кронга. Ну, это момент истины. Ты создал свой собственный навык духа. У Рон Кронг высокомерный взгляд на ее лице, когда она усмехается. Конечно, как я, принцесса семи клана глазурованной плитки сокровищ, не смогла создать духовное умение. Она выпускает свой дух, когда она собирает свою духовную силу вместе. Ее духовная сила конденсируется и становится маленьким щитом перед ней. Она смотрит на Фенга-Фенга и спрашивает: «Сестра Фенг-Фенг, пожалуйста, нападай на меня». Фенг-Фенг смотрит на меня для моего одобрения. После того, как я киваю, Фен-Фен готовится и атакует Рон-Кронг своим ударом когтя. Удар когтями и щит сталкиваются. Когда Фен-Фен приходит в норму, на щите есть небольшая трещина. Этот щит позволяет мне блокировать три удара от кого-то ранга выше меня, или один удар от кого-то второго ранга выше меня, прежде чем он сломается. Рон Кронг объясняет свою способность. Это поможет вам выжить. Хорошая работа. Я сдержу свое обещание сегодня вечером. Я киваю головой. Этот навык духа будет очень полезен для нее, если она окажется в ситуации, когда она против кого-то без партнера. Если она сможет сочетать это с каким-то скрытым оружием Тан Сан, она сможет защитить себя, пока кто-нибудь ей не поможет. Глаза Рон Кронга загораются, когда я говорю, что сдержу свое обещание. Она подходит и обнимает мою руку, прижимает к ней грудь. Они все еще довольно маленькие, но теперь она развивается довольно быстро, и я каждую ночь о ней забочусь. Я играю с девушками какое-то время, пока не наступит ночь, и пришло время выполнить мое обещание с Рон Кронгом. Глава 32. Награда Рон Рон, энд-сцена. Я возвращаю девушек на дачу и передаю маленькому Цзину Фингу Фингу. Мы собираемся заняться диким сексом, возьми маленького Цзина поиграть с тобой. Она берет Литлиинг из моих рук и целует меня в губы. Хорошо, мужик, я буду играть с Литлиинг в гостиной, я приготовлю для тебя ванну. Фен-Фен самая вдумчивая среди девушек и самая нормальная, так как ей не нравится мазохистский секс. У нее все еще есть свой вспыльчивый характер, но она реагирует только тогда, когда она рядом с незнакомцами. Если она со мной, то она будет прирученным котенком. Я еще раз поцеловал ее, прежде чем поцеловать маленького Цзина. У меня будет странный секс с маленьким Юя и Рон Кронгом, будь здоров и играй с Фенг-Фингом, хорошо? Маленькая Джинт качает головой и говорит: «Папа, я хочу посмотреть, как ты занимаешься с ними сексом. Не в этот раз, этот будет немного хуже, чем обычно. Я не хочу, чтобы вы стали такими же плохими парнями, как они». Маленькая Цзин выглядит мрачно, но кивает головой. Я провожу маленького Юя и Рон Кронга в спальню и расставляю постельные принадлежности по всему полу, чтобы нам было удобно во время секса. Я смотрю на маленького Юя. «Маленький Юя, ты готов?» Глаза маленькой Юя загораются, как рождественская елка, и кивает головой. «Да, старший брат». Я смотрю на Рон Кронг, когда она начинает игру. Она подходит к маленькому Юе, прежде чем дать ей пощечину. «Ты дойная корова. Как ты смеешь стоять на двух ногах? Встань на колени, как скот, какой ты есть». Рон Кронг не сдерживалась в своем пощечине, заставляя маленькую Юе яростно покачиваться, когда она кричала. Она быстро опускается на колени на землю и просит прощения. «Прости, я больше не буду». Рон Кронг ставит ногу на голову и прижимается. «Хаэм, ты сожалеешь. Если ты сожалеешь, зачем ты это сделал?» Она дает маленькому Юе пару ударов в спину, в то время как маленькая Юе опускает голову на землю. Я иду за маленькой Юе и натягиваю ее платье, чтобы увидеть ее дно. По ее ногам течет жидкость в непрерывном потоке. Я сильно ударила ее по заднице. «Почему ты выходишь из-за этого? Это твое наказание, Ан. Мне жаль, мне так жаль». Маленькая Юе плачет, когда из ее влагалища вытекает больше соков, а ее трусики полностью пропитаны. Глядя на ее большую задницу с жидкостями, стекающими по ее бедрам, полностью возбудила меня. Рон Кронг видит это и снова топает маленького Юе. «Брат Вулин прав, а ты еще не начал обслуживать его. Что ты делаешь, бесполезная корова?» Я сижу на диване, когда маленькая Юе извиняется. Она встает на четвереньки и быстро пытается снять мои штаны. Мой пенис вываливается и бьет ее по лицу, когда она хватает его и целует кончик. «Большой брат, я буду обслуживать тебя. Пожалуйста, используй меня, как хочешь». Она начинает сосать мой член и облизывать его, применяя все приемы, которым я ее научил. Я закапываю руки в ее платье и вытаскиваю ее груди, лаская их и зажимая ее соски, пока я натягиваю их. Рон Кронг идет за Литл Юе, когда она начинает несколько раз чмоить большую задницу Литл Юе. «Разве ты не сделал это со мной? Посмотрим, как тебе это понравится». Рот маленькой Юе стискивает, когда она издает удивительные звуки. «Нгхг и ннннух». Она постоянно стонет, когда она сосет мой член, глядя на мое лицо. Я хватаю ее за волосы и стягиваю с пениса. «Хочешь кончить?» Слюна бежит по ее губам, когда она быстро кивает головой. «Да-да, большой брат, пожалуйста, позволь мне кончить. Я хочу кончить». Я вытираю немного слюны, прежде чем положить мою руку ей в рот, когда она сосет ее и чистит мои пальцы. «Тогда тебе лучше усердно работать, чтобы заставить меня кончить. Если ты не можешь заставить меня кончить быстро, тогда я буду мучить тебя еще час». Я отпустил ее волосы, когда она быстро заглотила мой член, изо всех сил стараясь заставить меня кончить. Она даже не заметила, что я никогда не давал определенного срока, чтобы заставить меня кончить. Чтобы помочь ей, я использую одну ногу и помещаю ее поперек другой, когда помещаю ее в замок головы, заставляя ее глубоко заглотить весь мой член. Ее горло сжимается, когда она задыхается от моего члена, доставляя мне невероятные удовольствия. Рон Кронг вводит два пальца во влагалище маленького Юя и начинает бурно играть с ее чувствительными точками. Маленькая Юя мгновенно начинает брызгать на пол, когда ее горло сжалось. Я выпустила первый груз в ее рот, когда она вынуждена все это пить. Я отталкиваю ее от своего члена, иначе она задохнется, у нее кашель, пока она на полу. Рон Кронг приходит и высасывает остальную часть спермы из моего члена, когда она снимает остальную часть моей одежды. Я также раздеваю Рон Кронг до ее нижнего белья, пока играю с ней нежно. Я также раздеваю маленькую Юе, играя с ее телом. Рон Кронг пинает маленького Юе ей в спину, когда она наступает ей на грудь. «Ты такой мазохист. Ты любишь нас бить и заставлять нас так сильно, что не можешь контролировать себя». Она втирает каблук в грудь маленького Юе, когда она смотрит на маленького Юе с садистской улыбкой. «Пока ты умоляешь нас использовать как игрушку, я не против задушить тебя, пока ты снова не кончишь». У маленькой Юе странная улыбка на лице, когда слезы, слюна и сперма падают с ее глаз и рта. «Пожалуйста, пожалуйста, используйте меня как игрушку, пожалуйста, душите меня, я хочу кончить, я вас умоляю». Рон Кронг кивает головой, когда она садится на маленького Юэ в положении 69. Моя грудь может быть не такой большой, как ваша, но моя задница не потеряет свою привлекательность. Ронг-Ронг садит свою задницу в лицо маленькой Юэ, в то время как она использует свои ноги, чтобы создать число 4, запирая голову маленькой Юэ в ее влагалище. Я вижу, как соки брызгают из маленькой Юэ, когда ее душат нежные бедра Ронг-Ронг. Ронг-Ронг смотрит на свое влагалище, смеясь. «Ты уже кончишь? Тебе так нравится мой головной убор?» Затем она меняет положение и садится на живот маленького Юэ и кладет голову между ее бедер. Она держит руки маленького Юэ своими, когда усиливает давление между бедрами. Лицо маленького Юэ покрыто слезами и слюной, когда она с нетерпением смотрит на Ронг-Ронг. Я иду за Ронг-Ронг, массируя ее грудь, пока смотрю маленького Юэ. Ронг-Ронг напрягает бедра, когда из влагалища маленького Юэ вытекают соки. Ронг-Ронг садистски смотрит на лицо маленького Юэ, продолжая напрягать бедра. Внезапно я обнимаю Ронг-Ронг за горло и засовываю ее в спальное место, прежде чем она успевает отреагировать. Я начинаю душить ее, когда ее лицо становится бледным. Что, хе, это моя урна. Она едва может говорить, пока я продолжаю крепче держать ее шею, мои мускулы впиваются в ее горло. Слюна и слезы начинают падать по лицу Ронг-Ронг, когда ее тело захватывает, заставляя ее быстро напрягать бедра. Бедра Ронг-Ронг раздавили лицо маленькой Юэ, когда она снова начала кончать. Ронг-Ронг также кончает, впрыскивая лицо малышу Юэ. Я отпускаю Ронг-Ронг, когда она падает на пол, только в полусознательном состоянии. Я снимаю ее трусики и опускаю на колени лицом вниз, чтобы ее задница указывала на небо. Я также поставил маленького Юэ в то же положение рядом с ней, прежде чем разбудить их обоих пощечиной. Я использую свои руки, чтобы раздвинуть их влагалища, когда я хорошо разглядываю их обоих. Ронг-Ронг просыпается, но пока не может пошевелить конечностями. Она смотрит на меня с замешательством и похотью. «У тебя был черед веселья, теперь пришло время вспомнить свое место раба. В конце концов, вы оба мазохистские свиньи, которые любят, когда меня трахают». Ронг-Ронг понимает, что я хочу сделать, потому что она начинает немного бороться, но она слишком слаба, чтобы двигаться. Я хватаю руки Ронга-Ронга и прижимаю их к земле, когда выровняю свой пенис с ее влагалищем, прежде чем прижать свою талию к ее. Она издает вопль, когда наш импульс толкает нас к земле. Я продолжаю колотить ее сзади, когда она пытается отрицать меня. «А-а-а, я не магоист». Я положил руку ей на горло и немного сжал свою хватку. «Ты мой мазохистский раб, почему ты говоришь со мной? Если я скажу, что ты мазохист, значит, ты мазохист». Я толкаю свой член глубже внутри нее, так как он раздавливает вход в ее матку. Я чувствую, как ее влагалище сжимается, когда она впрыскивает на пол, но я продолжаю сверлить ее. Она не может сдержать действие, возвращаясь к своему рабскому поведению. «Извини, господин, Ан, пожалуйста, дисциплинируй своего непослушного раба». Маленькая Юэ тоже проснулась и смотрит на нас со своего места на земле. Я шлепаю ее по заднице, прежде чем схватить ее за волосы и притянуть к себе, целуя глубоко. Я оглядываюсь назад на Ронг-Ронг, используя свои руки, чтобы схватить ее лицо, прежде чем подтянуть ее к моей груди, пока я продолжаю качать в нее. Ее спина начинает слегка трещать, когда ее спина вырывается до предела. «Маленькая Юэ, твоя сестра, и все же ты над ней издевался, разве ты не должен извиняться перед ней?» Лицо Ронг-Ронга было раздавлено моими руками, когда я выставил ее лицо перед маленькой Юэ. Она омерзительно улыбнулась, пытаясь извиниться, слюни и стонала. «Я, извините, сестра Юэ, мне». Маленькая Юэ кивает головой, принимая извинения. «Все в порядке, Ронг-Ронг, твои бедра такие милые и мягкие, что это дает ощущение, отличное от жестких мышц старших братьев. Я чувствую, что становлюсь ближе к тому, чтобы кончить, когда говорю. Хорошие девочки, теперь, когда вы помирились, поцелуйте друг друга за своего мужчину». Маленькая Юэ ползет ближе, целуя в губы Ронг-Ронга, и я даю Ронг-Ронгу последнюю жесткую помпу, когда моя сперма лопается из моего члена в ее матку. Она начинает выплескиваться из ее влагалища на пол, а мой пенис продолжает извергать сперму. Я отпустил голову Ронг-Ронг, когда она упала на землю, дрожа и оргазмируя. Я поворачиваю ее на спину, когда я встаю. Я наступаю на ее живот, выталкиваю сперму из ее матки, когда она дергается еще сильнее. Я вижу резкое выражение похоти в ее глазах. Когда она смотрит на меня, я наступаю на ее грудь и нажимаю на нее с некоторой силой. «Ты помнишь свое место?» Она быстро кивает головой и продолжает смотреть на меня. «Да, господин, я твоя рабыня-мазохистка. Хорошая жена, как награда, ты можешь лизать мне ноги». Я двигаю ногой от ее груди к ее лицу и слегка наступаю на нее. Она начинает счастливо облизывать мои ноги. Никаких следов принцессы из клана Плитки Семи Сокровищ не было видно. Есть только маленькая рабыня, облизывающая ногу своего хозяина. Я поднимаю маленького Юя вверх и переворачиваю ее вверх дном. Я сжимаю свой член в ее рот и держу ее тело прямо. Я хватаю ее сочную задницу и немного двигаю бедрами. «Давай, малышка, используй свое горло, чтобы заставить меня снова кончить». Гравитация удерживает его тело, когда она сосет мой пенис так сильно, как только может, такое чувство, что мой пенис втягивается в черную дыру, когда моя сперма накапливается снова. Я издала рев, когда я вошла в ее рот, стреляя всей своей спермой в ее горло, когда она падает вниз и выходит из ее рта и носа. Я снимаю ее с моего члена и несу ее, пока она глотает мою сперму. Я смотрю вниз на Рон Кронга и вижу, что она все еще облизывает мои пальцы, когда я отнимаю ее у нее. Я кладу маленького Юя на кровать, прежде чем сделать то же самое для Рон Кронг. Я кладу их друг на друга, чтобы они могли обнять друг друга, пока я их прикручивал. Рон Кронг начинает слизывать сперму с лица маленького Юя, когда я становлюсь на колени возле их талии. Я начинаю с Рон Кронг, когда я стучу по ее влагалищу, пока крепко хватаю грудь маленького Юя. Я чередую Рон Кронг и влагалище маленького Юя, когда кончу в них пару раз. Я меняю их положение пару раз, когда использую все их отверстия и заполняю их. Через пару часов Рон Кронг почти не в сознании, поэтому я решил, что пора остановиться. Благодаря моей способности духа регенерации Феникса я мог буквально трахать их навсегда. Моя сперма быстро размножается до следующего выстрела, так что каждый полон. Я смотрю на маленького Юя и Рон Кронга, они лежат рядом, держась за руки. Маленькая Юя сравнительно лучше физически, поскольку у нее также увеличилось естественное восстановление. Рон Кронг смогла продержаться так долго благодаря ежедневным физическим тренировкам, которые она делает, а также нашей чистоте в сексе, заставляющей ее быть более выносливой. Сперма выпадает из влагалища и жопы, когда они немного раскрываются. Они оба очень устали, поэтому они пока не могут контролировать свое тело. Я достаю ткань из бессмертного царства и вытираю их тела, прежде чем дать им немного воды, чтобы очистить их рты. Я обнимаю их обоих, когда мы лежим на кровати и разговариваем на подушке. После того, как они оба восстановили достаточно выносливости, я принимаю их, чтобы принять ванну. Я возвращаюсь в спальню и все убираю, храня все грязные вещи в моем бессмертном царстве и меняя простыни. Фэн-Фэн и маленький Цзин возвращаются с маленьким Юя и Рон Кронгом, когда мы ложимся спать и спим вместе. Глава 33. Второй этап обучения. На следующее утро мы просыпаемся и быстро принимаем ванну, прежде чем отправиться в кафетерий. Мы завтракаем со всеми, прежде чем отправиться на тренировочную площадку, где Юся Ган уже ждет. Его руки скрещены за спиной, когда он испускает таинственный вид мастера, хотя он слабее большинства из нас. Он ходит перед нами и читает лекцию. Тело – это основа совершенствования. Без хорошего тела, как ты можешь поддерживать огромную духовную силу? Мои глаза немного расширяются при его словах. Они очень похожи на мои собственные теории, которые я выучил, читая много романов Уся. Кажется, что Юся Ган действительно гроссмейстер, когда дело доходит до знания и обучения. Многие мастера духов пренебрегают важностью сильного тела и сосредотачиваются исключительно на культивировании своей духовной силы и техник. Возможно, в краткосрочной перспективе ничего не будет видно, но через долгое время это неизбежно окажет сдерживающий эффект при переходе к высшему уровню. Юся Ган продолжил. Тем не менее, наличие крепкого тела может также принести немедленную пользу всем вам. В недавней кампании в лес Стардоу, Тан Сан смог поглотить человека с человеческим пауком, который превзошел его звание. Тан Сан все время тренирует свое тело, что делало его невероятно крепким. Конечно, его сильная сила воли имела эффект, но сила его тела также играла главную роль. Другие были потрясены, узнав, что совершенствование тела принесло столько пользы, что я уже некоторое время тренирую девушек, поэтому у них довольно сильные тела, но они все еще не так сильны, как Тан Сан и я. У Тан Сан есть свои собственные техники секты Танга, которые могут укрепить тело, в то время как Чжао Цзи постоянно менял крайнюю гравитацию. Его техника заставила его тело почти догнать мое, и это не показывает никаких признаков остановки. В этом разница между реальной техникой и моей примитивной тренировкой. Я уже достиг предела в эффективности силовых тренировок, в то время как Тан Сан продолжает расти устойчивыми темпами. Настало время спросить Тан Сан, может ли он поделиться своими методами с остальными. Теперь, когда вы все обучились контролю своей духовной силы, пришло время перейти к следующему этапу обучения. Я уже понял каждый из ваших духов и способностей. Начиная с сегодняшнего дня, вы начнете свои тренировки по укреплению. Юся Ган смотрит на меня. Вулин, шаг вперед. Я делаю шаг вперед, глядя на Юся Ган. Яркий солнечный свет сияет прямо на меня, когда я стою высоко, вызывая героическое чувство, невольно источающее мое тело. Я дам вам задание, без каких-либо травм, вы должны сбивать всех здесь, одного за другим. Вы не можете использовать свою вторую способность преобразования или домен. На лице Сиагана вспыхивает благодарность, когда он смотрит на меня, прежде чем он быстро сменяется резким взглядом. Поскольку мне не разрешено превращение обезьяны императора, мои физические способности сильно упадут, что затруднит мне быстрое завершение сражения и сохранение моей духовной силы. Несмотря на то, что я могу сражаться с другими и выиграть довольно легко, может быть, за исключением Тан Сан, если у меня кончится духовная сила, тогда я смогу рассчитывать только на свою регенерацию Феникса, чтобы провести слизняк с моим противником. Тем не менее, я киваю головой, глядя на остальных. Кто первый? Этот брат хочет хорошего боя. Мубай подходит первым, когда его глаза пульсируют злым светом. Он самый старший брат среди нас, а также третий самый сильный, Стан Сан и я выше него. Мубай мгновенно превращается в режим белого тигра Ваджра, хотя мне не разрешено использовать второе преобразование, я на пару уровней выше его и являюсь мастером в технике персонала. Я также использую свою первую форму обезьяны, когда я объединяюсь со своим духом и вызываю свой иньский ледяной посох. Все мои кольца духа почти достигли 400 тысяч лет, что заставляет их расти еще дальше. Мой контроль над иньским льдом улучшился, и теперь я могу немного манипулировать формой посоха. Навык регенерации Феникса увеличился в 150 раз по сравнению с моей естественной регенерацией, поэтому к тому времени, когда я достигну кольца в 1 миллион лет, это будет в 500 раз больше естественной регенерации. Я изменил его так, чтобы тело посоха хорошо вписывалось в мои руки, в то время как концы стали толще, из-за чего он выглядел как двухсторонняя булава. В этом и заключается моя способность манипулировать посохом. Мубай пригибает свое тело, заставляя его становиться очень тугим и похожим на тигра, готовящегося наброситься. Внезапно он отпускает свое тело, когда он с огромной силой отрывается от земли. Он бьет меня по горлу своими когтями, но я сохраняю спокойствие и блокирую его атаку, прежде чем оттолкнуть его. Юсиаган начал давать советы Мубаю на стороне, позволяя ему вносить коррективы во время битвы, в результате чего мне стало намного сложнее сражаться. Я перенаправляю все удары Мубая своим посохом, заставляя его отступить. Он смотрит на меня и говорит: «Я покажу вам мой самый сильный ход. Я ничего не делал в течение этого прошлого месяца». Он начинает собирать свою духовную силу в свои руки, когда он сгущает ее вместе. Внезапно я использую свой хвост, чтобы оторваться от земли, когда меня посылают в сторону Мубая. Он застигнут врасплох, когда я использую свой посох, чтобы ударить его по голове. «Ты потерял». Мубай был шокирован, прежде чем немного рассердиться на меня. «Ты даже не позволил мне использовать мой самодельный навык духа. Я мог бы победить тебя этим». Я уже собирался говорить, когда Юсиаган прервал. «Ожидаете ли вы, что враги будут ждать, пока вы используете свою сильнейшую атаку? Нет, они убьют вас, пока вы беззащитны и не подготовлены. Вулин был прав, когда напал на вас, вы были глупы, чтобы заряжать сильную атаку, когда один на один». Мубай всегда уважал слово учителя как закон, поэтому он не может поговорить с Юсиаганом и просто кивнул головой, прежде чем отступить к остальным. «Другие, похоже, не хотят драться со мной, потому что я слишком силен для них, чтобы сражаться один на один. Танг-сан, тот, кто делает следующий шаг вперед, поскольку он смотрит на меня с намеком на стремление к битве, он не мог сражаться на полную мощность, кроме как против Эрмина, который был настолько силен, что наши методы были бесполезны. Юсиаган смотрит на Тан-сан, но решает ничего не говорить, мы кланяемся друг другу, прежде чем встать в позицию, ожидая стартового сигнала. Второй Ган Юйся дает сигнал. Я заряжаюсь в Тан-сан, пока он использует синюю серебряную траву, чтобы связать меня, я использую небольшой барьер из силы духа, чтобы блокировать ядовитые эффекты, когда я вырываюсь на свободу, но синяя серебряная трава кажется безграничной, как океан, всегда атакующий меня волнами. Хотя это не может остановить мою атаку, это чрезвычайно истощает мою духовную силу, чтобы постоянно прорываться и блокировать яд. Я достигаю Тан-сан за секунду и наношу удар ему в грудь своим посохом, но его движения становятся эфирными, когда он быстро уклоняется. Тан-сан не сдерживается, когда он вытаскивает все свое скрытое оружие и использует технику разделения сотен скрытого оружия. При использовании своего призрачного следа тени, он бросает свое скрытое оружие с нервирующей ловкостью. Я использую свои штатные искусства квинтэссенции, чтобы защитить, также включая мой хвост, чтобы заблокировать половину из них. Я отскакиваю, прежде чем использовать обезьяньи ступени, чтобы избежать остатков его скрытого оружия, прежде чем посмотреть на него. Сиасан, ты не сможешь победить меня, если это все, что ты можешь сделать. Я пытаюсь заставить его стараться изо всех сил, когда я подхожу ближе, используя мои обезьяны. Я также значительно удлинил свой посох, чтобы я мог наносить ему удары на расстоянии, но его след призрачной тени слишком запутан для меня. Тан-сан останавливается, заставляя меня остановиться. Он улыбается мне и говорит: «Хорошо, брат Вулин, но ты не можешь винить меня, если пострадаешь». «Ха-ха-ха, ерунда, ты думаешь, я Чжао-Цзи, дай мне все, что у тебя есть». Я смеюсь над его словами, но внутренне я знаю, что мне придется серьезно бороться с ним. Вдруг 8 танков-пауков появляются из-за Тан-сан, когда он поднимает его с земли, его тело мгновенно исчезает, когда он атакует меня. Я был удивлен тем, как быстро его сделали его паучьи копья, но это все еще в моих силах. Я мог бы использовать свои золотые огненные глаза, чтобы лучше отслеживать его, но это слишком сильно истощило бы мою духовную силу. Я уменьшаю свой посох до нормального размера, блокируя паучьи копья Тан-сан, чтобы нанести мне удар. Я также использую навык закаливания своего хвоста, когда бью его в Тан-сан. Мы постоянно скрещиваем оружие, используя наши приемы передвижения. Его движения быстры, как призрак, с дополнительной сложностью из-за его синей серебряной травы и 8 копий паука, в то время как мои шаги чувствуют, как будто они едины с природой, но это совершенно непредсказуемо, когда добавляется с моим основным посохом и хвостом. Мы столкнулись в течение 5 минут, прежде чем остановиться. Тан-сан тяжело дышит от физического истощения, у него осталась только половина его духовной силы. Мое дыхание в порядке благодаря моей регенерации в Фениксе, но битва истощила мою духовную силу, поэтому у меня тоже есть только половина, но это все еще намного больше, чем у Тан-сан, так как я целое царство над ним. Тан-сан также знает, что в конечном итоге он проиграет, если мы продолжим сражаться таким образом, поэтому он должен прикончить меня внезапной атакой. Он снова нападает на меня, бросая скрытое оружие, чтобы заблокировать мой взгляд, поскольку он использует свои 8 копий пауков, чтобы атаковать меня все сразу. Я прыгаю вправо, уклоняясь от половины из них, блокируя вторую половину с помощью моего посоха, но блок чувствовал себя очень легким, как будто он не ударил.